Относительно хищности и прожорливости татар Барбара рассказывает следующее. Когда по вскрытию рек, то есть весною, он поехал посмотреть на свою тоню или рыбный завод, находившийся в верстах в 50 или более от Таны вверх по Дону, то узнал от рыбаков, что в течение зимы они наловили и насолили множество рыбы и икры. Но проходившие мимо татарские отряды все это забрали и сожрали как свежую рыбу, так и тухлую, совсем с головками, а также истребили всю соль, заготовленную в большом количестве. При этом они разломали суда и унесли с собой доски для починки своих повозок и разрушили соляные мельницы, чтобы добыть из них небольшое количество железных связей. Еще более пострадал другой итальянский купец, также имевший свою тоню. Из предосторожности он велел вырыть большую яму, спустить в нее 30 бочек икры и потом засыпать сверх землею, сжечь на том месте поболее дров, чтобы надежнее скрыть яму. Но татары отыскали и все расхитили. По известию Барбара, татары занимались посевом хлеба, для чего в марте, в назначенное ханом время, все желающие отправлялись с рабочим скотом, женами и детьми на известное поле, вспахивали его, засевали пшеницу и просом, и потом возвращались в Орду. После того хан с этой ордою старался кочевать, не удаляясь от засеянного поля. Когда хлеб созревал, все желающие опять отправлялись туда с повозками, валами и верблюдами и собирали жатву, которая по причине плодородия почвы иногда бывает чрезвычайно обильна. Тот же Барбара с похвалою отзывается о храбрости и неустрашимости кочевников, в пример чего рассказывает, как однажды 5 татар и 40 танских горожан напали и уничтожили сотенную шайку черкес, спрятавшихся в соседнем лесу с намерением чинить набег на город. Барбара сам участвовал в этом нападении и удивился отчаянной храбрости одного татарского купца. Барбара сообщает и самый исход предприятия Кучук-Магомета и Науруса. Услыхав об их приближении, Улу-Магомед, по-видимому, кочевавший где-то на западной стороне Дона, не решился выступить навстречу и бежал из Орды со своими детьми и приверженцами. Мы уже знаем его дальнейшую судьбу. После того Кучук-Магомед сделался повелителем всей Орды и в июне месяце снова подошел к Дону на своем обратном пути. Посланные вперед люди заготовили много плотов из леса, тогда еще в большом количестве росшего по берегам этой реки. Кроме плотов заготовлен был фашинник из хвороста и тростника. Этот фашинник привязывали к плотам и повозкам, к ним же привязывали по несколько лошадей, которых пускали вплавь. Таким образом, в 2 дня вся Орда спокойно переправилась на другой берег. Когда Барбара спустя месяц после этой переправы поехал водою на рыбную тоню, то он встречал столько плавающих плотов и фашин, что местами река была ими почти запружена, и еще большее количество их было разбросано по берегам. Во время этой переправы татар через Дон, помянутый выше Эдельмук, опять заехал в Тану и прогостил 2 дня у Барбары. Чтобы еще более скрепить дружбу, татарин привел одного из своих сыновей и просил Барбара считать этого юношу как бы своим сыном. Причем плащ последнего надел на хозяина и подарил ему 8 русских пленников из своей добычи, захваченной в России. Из воспоминаний Барбара о татарах можно заключить, что в этот промежуток времени Крымская или Черноморская Орда не имела своего хана, независимого от Золотой Орды. Но вскоре потом она получила такого хана в лице Ази или Хаджи Гирея. Темны и сбивчивы известия о происхождении Крымской династии Гиреев. Есть предание, что черноморские татары, угнетаемые междоусобиями по смерти Эдигея, сами выбрали себе ханом некоего Ази, юношу из потомства Чингизова, в детстве спасенного от смерти и потом воспитанного в литовских владениях каким-то простолюдином по имени Гиреем, и что в благодарность к нему Ази весь род его стали называться Гиреями. Под ним водворение нового хана произошло во времена Витовта и под его покровительством, по другим — во времена Казимира IV. Но самое это предание баснословно. Достоверно то, что Ази Гирей действительно жил в Литве и был из рода Тахтамыша, который, как известно, нашел там убежище со многими своими татарами. Когда после Эдигея усилились татарские набеги на южно-русские пределы, Казимир IV или его главные советники решили посадить в Крыму преданного себе хана и противопоставить его властителям Золотой Орды, причем воспользовались стремлением крымских мурз к образованию самостоятельного ханства и вошли с ними в соглашение. В 1446 году король отправил Азигирея в Крым в сопровождении многих татар и с отрядом своего войска под начальством маршала Радивила. Крымские мурзы приняли его и посадили у себя ханом. Азигирей, кроме крымских улусов, соединил под своей властью также ногайские улусы, кочевавшие между Азовским морем и Днепром. Вообще он почитается настоящим основателем Крымского царства. Это окончательное отделение Крыма и Черноморья от Золотой Орды сопровождалось жестоким междоусобием, которое усиливалось еще родовой враждою между потомками Тахтамыша и Тимиркутлуя.